Элика Крылова. «Ты же не злишься, правда?» Я делала большие виноватые глаза, стараясь не особо зыркать по сторонам. Успею еще изучить лабораторию, раз уж меня в нее пустили. «Я совсем не хотела тебе мешать. Думала, ты еще спишь. Специально в этой части двора тренировалась. Подальше от окон твоей спальни». «Не злюсь», — ответил Олард. Сделав глоток из огромной пузатой кружки, он вернул ее на стол. Колбам и всякой непонятной фигне. «Это что?» Ткнула я пальцем в кружку. «Бодрящее зелье», — буркнул некромант, отворачиваясь. «Кофе?» — воскликнула я. Клянусь, руки сами потянулись. Я даже о своей брезгливости забыла. Могу списать это только на ломку кофемана. Последняя порция в организм попала еще дома. Кажется, целую вечность назад. Сама не заметила, как залпом опрокинула в себя все содержимое кружки. «Чужой!» «Куда?» — возмутился некромант. «Вот же жлоб! Кофе ему для девушки жалко!» «А кофе ли?» «Да, темно-коричневое, густое и на вкус горьковатое, но не то!» «Ты бы еще вон из той колбы глотнула!» Принялся ругаться Олард. «Я бы тогда через полчасика занялся изготовлением зомби из твоего свежего трупа. У меня даже покупатель на него есть». «Но я же видела, как ты это пил!» Прозвучало жалко. «По глотку в час, для концентрации внимания и поддержания сил. А ты...» «Впрочем, магии в тебе ноль, так что жить будешь», — внезапно успокоился он. «Точно?» «Пока да, но активность будет чрезмерной около суток минимум. Не уверен, что мой замок это переживет, так что вот тебе деньги». С этими словами некромант протянул мне увесистый бархатный мешочек. «Бери Кельвина и топайте с ним за покупками. Платье, туфли. Что там тебе нужно, чтобы ты, наконец, перестала изводить мои нитки? Они не для пошива одежды», — пояснил он устало. «Интересно, эта работа его так вымотала или я? Почему же он вдруг такой щедрый стал? За ниточки свои драгоценные распереживался? А я пока подумаю, чем тебя таким занять. Безопасным. Для всех нас». «Не только за ниточки». «М-да», —